Мы стояли здесь еще долго. Послали людей прочесать развалины. А вдруг? Но нашли только нескольких полумертвых солдат ордена. Больше никто не выжил. Да и этих не удалось вынести. Они не пересекли живыми пределов крепости. А наши люди? Они все выжили, хотя и получили основательную встряску. Ты просто не представляешь себе, что они там увидели. Сержант снимает с пояса флягу и делает основательный глоток вина. Да, мы часто сюда приезжаем. Миледи подолгу сидит и смотрит на руины. И я ее понимаю. Порой мне кажется, что она с ними разговаривает. Не знаю, все может быть. Он встает. Однако же пора спать. Завтра мы выезжаем горцам. Надо быть отдохнувшими, ведь путь не близкий. Да, Лексли управляет и горскими княжествами. Их друзья присягнули моему отцу, и лорд назначил туда сержанта своим представителем. Он частенько туда уезжает и пропадает там подолгу. Вот, кстати говоря, тоже несуразность. Лексли всего лишь сержант. Правда, сержант котов, что уже само по себе весьма и весьма не слабо. Но горские князья его слушают и подчиняются, а ведь каждый из них имеет под своим командованием сотни воинов. Я только сейчас начинаю понимать, насколько же серьезно они воспринимали моего отца. Лексли, говорят, что отец мог убить человека голыми руками, даже и без оружия. Это правда? Мог, кивает кот. Я это видел. Он так сильно его ударил. Куда? Нет, просто похлопал по плечу. И все? Да. Но как? Этого никто не знает. А сам он ничего по этому поводу не говорил. Наверное, это какой-то особый дар серого. Ничего себе! Как оказывается, многого я еще не знаю. Это большой праздник для горцев, повернувшись в мою сторону, говорит Ален, один из младших латников. Сюда сегодня съезжаются многие молодые воины и их отцы. Зачем? А сегодня некоторые из них, те, что покажут наилучшие умения, могут уехать с нами. Лексли берет их в войско лорда. Кое-кого направят и дальше в коронные полки. Они охотно принимают у нас новобранцев. Знают, что неумеха мы не присылаем. И горцам это так важно? Спрашиваешь. Да у них основная цель жизни. Каждого мужчины война. Иначе как воинам они свою жизнь даже и не представляют. Не все, правда. Но те, кто думает иначе, сюда не приезжают. А свой дом защищать? Они не хотят? Кто сюда полезет? Зачем? Тут же ничего нет. Да и наживать себе врага в лице серого лорда не самый разумный поступок. А эти земли находятся под его покровительством. Я уже давно не удивляюсь, когда обо мне говорят в третьем лице. Привык. Никто из командиров не выделял меня из-за этого. Вот и все прочие мои сотоварищи совершенно не воспринимают меня в данном качестве, как лорда. По первости меня это удивляло и даже обижало, но, поразмыслив, я все это воспринял как должное. Хочу же стать настоящим воином. Хочу. Стало быть, терпи. И теперь уже сам иногда повторяю слова своих товарищей. Ни одеждой, ни оружием никто из нас ничем не выделяется, только некоторые носят мечи, взятые в бою. Это почетно, особенно если трофеи лучше того оружия, которое дает тебе лорд. Правда, арбалет у меня далеко не рядовая игрушка. делал его старый мастер Гант. Он еще моего отца знавал. Тот, говорят, передал ему какие-то особенные секреты. И доспехи мастерской Ганта теперь идут на расхват. Только успевай делать. Но всех нас мастер одевает бесплатно, в знак уважения к отцу. Лишний раз удивляясь тому, как, оказывается, много он знал. Эх, мне бы так. Я, кстати говоря, не раз ловил удивленные взгляды горцев, обращенные к моему арбалету. То, что все солдаты лорда одеты в наилучшие доспехи, это всеми воспринималось как должное. Понимали, что у своих-то воинов тот снарядит лучше всех. Даже и у короля не все военачальники одоспешены таким образом. А вот хорошо различимое клеймо Ганта на арбалете, скрещенные стрелы поверх щита, удивляло многих. Оружие мастер делал нечасто, все-таки его кузнецы больше специализировались на доспехах. И уж если мастер его кому-то изготавливал... Тем временем на площади заканчивается суета, все готово к началу соревнований. Посередине площади возвышается помост, на котором сейчас сидят князья. Посередине помоста стоит пустое кресло, место верховного князя. Чуть пониже него стоит кресло Лексли. Тот представляет сейчас его особу. Еще на ступень ниже сидят все прочие князья. По знаку одного из старших князей с места срываются всадники. Кто придет первым? Сотня лучших наездников имеет шанс попасть в конные части королевства. Есть из-за чего рвать жилы. Казна лорда оплачивает обмундирование и вооружение, да и коня дают. С таким нехилым приданым и тяжелая служба воспринимается совсем по-другому. Пыль, крики, все спешат вперед. Тут есть одна хитрая задумка. Поле в его дальней части сужается, так что в относительно узкие ворота можно проехать лишь втроем, вчетвером, да и то спокойным шагом, с разгона не проскочить. Еще полсотни метров — финишный столб. С него надо сорвать красную ленту, и ты выиграл. Понятное дело, что проскочить в ворота всем не выйдет, точно. Кого-то обязательно оттеснят и не пропустят. Можно бить соседа нагайкой, толкать, только под копыта коней не сбрасывать, затопчут. И все равно, без травм не обходилось ни разу. Кого-то прижимали, весьма не слабо. Кого-то били, тоже, между прочим, вполне всерьез.